Глава 18. 2228 год от Великого Исхода, вечер 17-го дня месяца влюбленных, святой город Кантиска. Военный совет прервали некстати нагрянувшие гости. Феликс, превратившийся в своего давнишнего соседа по имению барона Шаду, и его сын Александр, для удобства ставший просто Александром Отто Максимилианом Иоганном Альбертом, с готовностью поспешили навстречу бравому Доборе и его товарищам. Ветеран прибыл с плохо скрытым желанием напиться, дабы в воспоминаниях о боевой молодости и военных подвигах отвлечься от дня сегодняшнего. Хозяин гостиницы не подкачал. Вино было хорошим, мясо прожаренным. Первую кружку выпили чинно-благородно под разговоры о том, что все течет и все меняется. Затем помянули командора. Крут был покойник, но справедлив. Знал толки в боях и в попойках, и в женщинах. Как-то само собой пришли к выводу, что нынешний командор и в подметке не годится прежнему, а новый архипастырь и к астрологу не ходи будет куда хуже Филиппа. Филипп тот был умница, понимал, что человеку не только молиться, но и жить надо, и что живем только один раз. Как оно на том свете обернется, никто не знает, так что на это можно и нужно как следует погулять. Сейчас же в Кантиске не весь что творится, проклятому и тому тошно. Чем больше пили, тем меньше Доборе одобрял действия конклава и кардинала Амброзия Фальского, которого прочили в преемники покойному архипастырю. В Кантиске шепотом поговаривали, что Амброзий устал ждать смерти его святейшества и каким-то способом ее ускорил. Молоденький адъютант Доборе Ласло подлил масло в огонь, рассказав, что Амброзий и его клевреты додумались до того, что обвинили в ереси безобидного библиотекаря, который жил только книгами. Вся вина бедняги была в том, что к нему благоволил покойный Филипп. К этому времени выпили уже изрядно и с готовностью восприняли высказанную Александром мысль, что хорошо бы назло зловредному Амброзию украсть библиотекаря. Его можно отправить в Шаду, где вроде бы есть библиотека. Правда, он, Александр, туда носа не казал, но тем лучше. Наверняка ее надо привести в порядок. Адъютант с готовностью согласился, а Доборе и Шада снисходительно обменялись репликами в том смысле, что молодежи надо предоставлять определенную самостоятельность, но при этом за ними нужен глаз да глаз. Вызвалось идти пятеро. Приятель юного Ласло, коронный лейтенант Рафал, не мог отказать себе в удовольствии напакостить Амброзию. Оставшиеся были готовы объявить, что никто из пирующих не выходил из-за стола надольше, чем нужно, чтобы, скажем, выйти во двор, полюбоваться звездным небом и вернуться обратно. Век сытого лета наложил свой отпечаток на все. Несмотря на объявленный Амброзием запрет выходить на улицу по ночам и страшные угрозы, пятеро вооруженных до зубов людей преспокойно добрались до обители. Феликс вспомнил о потайном ходе, который вроде был тут 20 лет назад, и который ему показала одна знакомая монахиня-госпитальерка, иногда позволявшая себе маленькие плотские радости. Доборе вроде бы поверил. Ход, разумеется, оказался на месте и привел куда нужно, а именно к монастырской тюрьме. Разбуженный сонный клирик-надзиратель безропотно подчинился приказу ночных гостей. Последние лет 20 его постояльцами были лишь злостные нарушители постов и прелюбодеи, каковых держали на хлебе и воде недели по 2-3 в воспитательных целях. Может быть, Роману показалось, но, похоже, тюремщик был даже рад похищению старого библиотекаря. В его глазах не читалось тупой жестокости, присущей тем, кто зарабатывает себе на хлеб, издеваясь над ближними. Камера брата Парамона была большой и пыльной. Толстяк-библиотекарь съежился в углу, груда тряпья на охапке окровавленной соломы. Над ним хорошо потрудились. Лицо превратилось в сплошной кровоподтек, один глаз совсем заплыл, очков не было и в помине. Не переносивший, как и большинство эльфов, бессмысленную жестокость, Роман выругался сквозь зубы очень по-человечески. Доборе с уважением взглянул на сына якобы барона. Столь сложная комбинация даже в пору молодости славного вояки была под силу лишь самым опытным ветеранам. Феликс подошел к забившемуся в угол библиотекарю, прошептал ему несколько слов. Тот сначала изумленно уставился на пришедших единственным глазом, а потом не очень успешно попытался встать. К сожалению, Роман не рискнул применить свои лекарские таланты. Сын провинциального барона мог оказаться сведущ в оружии, но уж никак не в целительстве. Пришлось тащить спасенного чуть ли не на руках. К счастью, тот был хоть и упитан, но не высок, а Рафал и Ласло были ребята крепкие. Добори, довольный вылазкой, крепко связал с готовностью поставившего руки ключаря, и компания направилась назад. Роман лихорадочно думал, как отделаться от новоявленных приятелей и свернуть к храму, но тут застонал Парамон, и Феликс предложил передохнуть и на первый случай обработать раны. Хотя бы вином из фляги. Процедура была болезненной, но толстенький клирик терпел, заглушая боль рассказом о своих злоключениях. О том, как именно был убит Филипп, он не знал. Среди ночи его выдернули из постели, избили и бросили в темницу. Спрашивали о знаменитой гравюре, но поскольку бедняга ведать не ведал, куда она делась, выдать тайну он не мог при всем своем желании. Больше ни о чем библиотекари не расспрашивали, а зря. В его ведении находились не только книги и рукописи, но и реликвии неизвестного назначения, принадлежащие почившим иерархам, и по причине своей непонятности или излишней отдаленности от дел церковных, не выставляемые на глаза верующих. Внезапно Парамон прервал сам себя, глухо вскрикнув и указав дрожащей рукой в сторону темнеющей громады главного храма. Величественное здание было полностью погружено во тьму, выделяясь черным силуэтом на фоне темного же неба. И уже не виделись, а лишь угадывались еще более темные провалы окон. На фоне этой черноты двигалась светящаяся точка. Кто-то шел с фонарем. Сын заезжего барона метнулся в темноту. Эльфийские глаза позволили Роману рассмотреть ночных гостей довольно четко. Один худой, сутуловатый, в кардинальской мантии, не мог быть никем иным, как будущим архипастырем Амброзием Первым. Второй, низенький горожанин, был барду неизвестен. Парочка затерялась среди скульптур, стоящих на ведущей к входу в храм пышной лестнице. Послышалось позвякивание ключей и скрип петель. Роман бросился назад. Его ждали с нетерпением. Он же, как и положено деревенщине, хриплым шепотом выпалил. «Двое! Горожанин и какой-то ваш церковник, из важных, по-моему, вошли в храм». «Чего им там делать?» – делано удивился барон. «Кощунство!» – пискнул библиотекарь. «После тушения огней в дни траура этот храм неприкосновенен». «Надо посмотреть», — отрезал Добори. Это было к лучшему. Роман не собирался до времени демонстрировать свои магические навыки и кощунственные намерения. Для славного капитана они должны были как можно дольше оставаться провинциальными дворянами, ввязавшимися в ночную авантюру исключительно из-за выпитого за ужином вина и неприязни к новым властям. Войти в храм труда не составило. Ночные гости даже не удосужились закрыть за собой дверь, но скрип створок мог привлечь внимание Амброзия, потащившегося среди ночи туда, куда ему никак не следовало бы заходить, если, разумеется, он чтил каноны. К счастью, можно было пойти в обход. Кроме парадного входа, замкнутого тяжелыми дверями с коваными изображениями религиозных сцен, в храм великомученика Эрасти можно было войти еще двумя путями. Через каменный ход из покоев архипастыря, где сейчас лежало тело, над которым читала молитвы 19 епископов, и через маленькую дверцу, которой пользовались служки и рабочие. К ней и привел своих спутников Добори, хорошо знавший все проходы и выходы аббатства. Феликс их знал еще лучше, и Александр все время волновался, что барон выдаст себя. Обошлось. Зато взломать замок провинциальный барчук вполне мог бы себе позволить и проделал с видимым блеском. Они прокрались по узкой винтовой лестнице, и шедший впереди Добори замер, а потом отступил назад, прошептав одно слово. «Там!» «Осторожно, спугнем!» — откликнулся Роман. «Не пойму, что им тут делать в такое время?» — фыркнул Рафал. А вот Роман понимал. Интуиция подсказывала. Те, кто проник среди ночи в храм, пришли за кольцом. Что ж, прекрасно, теперь он не будет церковным вором. Наоборот, это они отберут похищенное у преступников. Убедить после этого Добори, что Кантиска сейчас не лучшее место для реликвии, и увести ее в Таяну или еще лучше в Идакону будет несложно. Нет, Элланд, к сожалению, считается гнездом ереси. Ладно, там посмотрим. В храме было темно, но впереди в алтаре маячил слабый свет. Именно там хранилось кольцо, и оттуда же раздавались звуки, отчетливо слышимые в гулкой храмовой тишине. Хороший воин должен уметь ходить бесшумно, а все собравшиеся, за исключением маленького библиотекаря, которого усадили на скамью у входа, были опытными вояками. Не колеблясь, они двинулись вперед. Роман видел в темноте не хуже кошки и сразу же нашел то, что искал. Фигура святого, выполненная в человеческий рост, опиралась на мозаичный стол. На правой руке темнел знаменитый перстень. Все было забрано голубоватым хрусталем. Роман тщательно пригляделся, но не увидел никакой трещины. Изваяние было заключено в прозрачный куб так искусно, что заметить, где воск переходил в плоть и расти, было невозможно. На мгновение эльфа охватила паника. Как и все представители дивного народа, он высоко ценил красоту и искусство. Теперь же ему предстояло совершить святотатственный поступок, разбить хрустальный футляр и разрушить изваяние. Не говоря уже о том, что предстоит сделать то, что не смог сотворить неведомый убийца, снять кольцо с мертвой руки. Только бы эту миссию взял на себя Амброзий. Тогда ни Доборий, ни брат Парамон не узнают, что они шли осквернять святыню. Феликс будет молчать, видимо, он уже смирился с очевидным. К тому же смерть архипастыря убила в нем монаха и разбудила воина, для которого допустимы многие средства во имя победы над врагом. Пожалуй, будь они одни, можно было бы пустить в ход магию, но что-то заставило Романа тащить с собой новоявленных приятелей. Возможно, сон, в котором кольцо доверил ему сам святой Эрасти, заставил эльфа подспудно ждать чуда. Возможно, дело было в другом, но к алтарю они подошли все вместе. Стоящий на полу потайной фонарь бросал узкий луч света на прозрачный куб, в который была заключена фигура Эрасти. Горный хрусталь тоже мерцал в темноте мягким серебряным светом, и Роман удивился, что вором, а что это были воры, он не сомневался, хотя один из них носил кардинальскую шапку и примеривался к изумрудному венцу архипастыря, вообще понадобился источник света. Однако они двигались как в потемках, да и спутники Романа выглядели так, словно все не попавшее в луч фонаря погружено во мрак. Похоже, только эльфийские глаза позволяли видеть магический свет, недоступный глазам смертных. За спиной барда что-то скрипнуло. Он напрягся, ожидая, что воры обратят на это внимание. Не обратили. То ли не отличались наблюдательностью, то ли были уверены в том, что одни. Света им явно не хватало, и Амброзий зажег свечи. Мужчину, пришедшего с претендентом на архипастырскую корону, Роман не знал. Внешний человек как человек. Небольшого росточка, остромордненький, с невзрачным, очень бледным личиком. Одет как богатый горожанин, желающий выглядеть аристократом. Одним словом, смешной человечишка. Только вот что-то в нем не то. Заурядный меняло или торгаш не мог вызвать у эльфа такого отвращения. В этом надо было разобраться. Роман сделал знак своим спутникам и, крадущейся походкой эльфийского охотника, буквально вжимаясь в стены и припадая к тяжелым гранитным колоннам, стал продвигаться к странной парочке у алтаря. Внимания на него не обращали. Предполагать присутствие чужаков в центральном храме наследник Филиппа не мог. Вскоре эльф успешно укрылся в нише на расстоянии вытянутой руки от Амброзия, впившегося взглядом в серебристый куб. «Ну же, я жду!» Скрежещущий шепот невзрачного горожанина заставил кардинала сначала вздрогнуть, а затем взвизгнуть. «Нет, нет, не могу! Оно меня сожжет!» «Глупости! Ты получил, что хотел. Если ты откажешься выполнить условия, то завтра все узнают, что ты еретик и убийца!» «Но, господин Порок, я боюсь!» Может быть, церковное золото? Я все отдам. У Филиппа есть вещи, которые любого короля сделают вашим рабом. Они и так будут моими рабами. Кольцо! А может быть, вы возьмете его сами? Я не могу, ты же это знаешь. Только глава церкви может прикасаться к реликвии. Никто ничего не узнает. Поддельное кольцо неотличимо от настоящего. А если ты его не возьмешь, то... На лице будущего архипастыря застыло ощущение безумного ужаса. Медленно, словно боясь обжечься, он протянул пухлую руку в серебряное сияние. И ничего не произошло. Господин Поррок внимательно наблюдал за происходящим, не выказывая более никаких попыток подхлестнуть Амброзия. А тот уже дотянулся до руки Эрасти и дотронулся до кольца. И вновь ничего. Роман и раньше подозревал, что Амброзий принадлежал к многочисленной когорте самовлюбленных трусов, для которых нет ничего святого. Как только он убедился, что страх ложный, он утратил всякое почтение к рукам святого и повел себя именно так, как и должен вести себя наглый трус, которого видели во время приступа страха. Трусу обязательно надо показать, что все это было шуткой, а на деле он ух какой храбрый. И Амброзий Выругавшись так, что нежные уши городских стражников, услышав сей пассаж, немедленно бы увяли, небрежно бросил кольцо господину Пороку, который тут же надел его себе на руку. Однако новоявленный архипастырь счел уместным немножко побогохульствовать. С мерзкой усмешечкой, вполне соответствующей его кабанье физиономии, он бросил святому. «Спасибо за подарочек, Расти. Я буду к тебе заходить, а вот это носи на здоровье». Амброзий вытащил из кармана кольцо, очень похожее на украденное, и надел на отрубленную руку. Три крика прозвучали одновременно. Кричал брат Парамон, не в силах далее выносить надругательство над святыней. В ужасе взвыл Амброзий, схваченный отрубленной рукой. Страшным нечеловеческим воем зашелся господин Порок, корчащийся в охватившем его странном черном пламени. Происходило что-то немыслимое. В храме стало так светло, что можно было бы собирать иголки или вышивать бисером, хотя за окнами по-прежнему чернела непроглядная южная ночь. Казалось, свет исходит из древних стен. Странный этот свет словно бы сдернул полог наваждений. У алтаря стоял настоящий Роман, Рамиерль, золотоволосый эльф в черном монашеском плаще. Исчез и седоватый упитанный барон, прислонясь к колонне, положив здоровую руку на эфес меча. Застыл Феликс, рыцарь Феликс из воинственного рода Астергази. Порок больше не кричал, его совсем скрыло черное пламя, постепенно принимавшее очертания человеческой фигуры. Вот начали проявляться черты лица. Сомнений больше не было, на Романа смотрел Эрасти Церна, такой, каким он был на портрете в болотном камне. Нет, все же не совсем такой, старше и спокойнее. Эрасти Церна, снимающий кольцо, был готов ко всему. Эрасти Церна, умирающий в скалах, ни на что не надеялся, хоть и боролся. Эрасти Церна, явившийся в алтаре своего собственного храма, прошел через все муки преисподней, или почти через все. Мир куда-то отступил и исчез. Их было только двое во вселенной – эльф Рамиерль из Дома Розы и великий маг, все равно святой ли, проклятый ли. Эрасти заговорил неожиданно. Негромкий, бесконечно уставший голос вызывал куда больший отклик, чем бархатная витиеватая речь, обычно звучащая под этими сводами. Говорил Эрасти на неподвластном времени классическом эльфийском, и был прав. Человеческие наречия за века так изменились, что прежний говор понимали далеко не все церковники и академические умники, не говоря об обычных людях. «Если ты слышишь меня, ныне живущий, значит, последующие Ройгу вышли на охоту, ибо только их магия, столкнувшись с волей Ангеза, даст тебе услышать то, что я скажу. Уповаю на единственную милость, которую могут оказать нашему несчастному миру двое великих, направить нить судьбы так, чтобы сюда пришел тот, кто способен понять. Не буду говорить о себе, это не так уж важно, а у нас слишком мало времени. Прошу тебя, моя неведомая надежда, поверить. Я хочу спасти всех живых с теплой кровью и разумом от опасности, самой отвратительной и неотвратимой из существовавших когда-либо». Даже в рабстве можно надеяться, можно быть свободным хотя бы в мыслях и снах, можно ненавидеть, любить, чувствовать, значит жить. Сними же. Поверь мне, незнакомец, этого нельзя допустить. Прошу тебя, поверь мне. Доказать я ничего не могу. Мое единственное доказательство – грядущий ужас, который накроет мир, если ты не сможешь пройти моей тропой, но дальше меня». Роман не слышал, как осторожно к нему подошел Феликс, как в немом благоговении рядом застыли Добори и его люди. Взгляд эльфа не мог оторваться от тонкого лица с янтарными глазами. Он понимал, что Эрасти далеко, что их разделяет без малого 1000 лет, что он не ждет ответа. И ответил на древнеэльфийском. «Я верю тебе, Эрасти Церна, прозванный проклятым, и я сделаю то, что от меня требуется». Странно, но Эрасти ждал именно этих слов. «Ты понял меня, ты ответил, значит, я могу говорить дальше. Значит, моя жизнь не была бессмысленной. Если бы ты промолчал, разговор уже был бы кончен. А теперь слушай, Эмико». Много веков чудовищные, перерожденные посланцы могучих, но абсолютно не схожих с нами сил, ждут своего часа. Они хотят на руинах, рухнувшего от собственной пустоты обиталища ушедших богов, основать свое царство. В разных мирах их называют по-разному. Они по-разному действуют, по-разному выглядят, но цель у них одна. Там, где им противостоят равные, они отступают. Но Тарру некому защитить. Не стану говорить, что они сотворят, дорвавшись до живой плоти, ум человеческий этого постичь не в состоянии. Я видел это в своих скитаниях. Но чтобы чужие добились своего, им нужны подручные. Они долго искали тех, кто будет их руками, и нашли. Это изначальное зло, порожденное этим миром в годы его юности. Когда сюда пришли светозарные, зло это было побеждено и сковано прежними богами подзвездного. Чужаки разбудили его. Оно проснулось и набирает силу. Каким оно было и каким станет, я не знаю, но в действие приведены чудовищные силы, и их чаяния сошлись клином здесь, в Тарре. Рано или поздно старое зло обретет способность на короткое время принимать материальную форму и подчинять себе чужие души и тела. К счастью, все его силы недостаточно, чтобы протворить путь чужим, но есть способ обойти древний запрет. Должно родиться существо, ребенок женщины, наследницы великих рас, некогда владевших Таррой, и его, овладевшего на краткий миг тело мужчины. Это создание, соединившее в себе тысячелетнюю злобу и великую силу, сможет с помощью чужих стать повелителем преисподней, в которую превратится этот мир. Ты должен узнать еще одно. Носящее под сердцем чудовищное дитя обретет невероятную силу. Она будет неподвластна магии своего супруга, ибо станет плотью от плоти этой магии. Она сможет противостоять самым сильным заклятиям и творить невозможное. И еще. Только одна, рожденная смертным, может быть избранницей древней магии. Если чудовище, порожденное избранницей, погибнет, то новое, пока она жива, может появиться лишь из ее чрева. Это наш единственный шанс. Есть предел любому рабству. Если избранница преисподней восстанет, она спасет мир. Если она будет послушным орудием в руках адептов своего супруга, надежд останется мало, но они все равно есть. Знай, что пока избранница бесплодна и недоступна ее супругу, он не может обрести устойчивое тело и выполнить договор с чужими. Поэтому его адепты начнут охоту за избранницей. Они будут порабощать все больше и больше существ, заставляя служить их своей цели, но пока ребенок не рожден, остается надежда. Это все, что знаю я. Теперь судьба мира зависит от тебя. Сегодня, в начале третьей кварты 1524 года, по завершении Великого Исхода, я, Эрасти Церна, ученик Лорена Лунного, отправляюсь туда, где, может быть, найду ответ на оставшиеся вопросы. За Большим Карбутом должно быть место, где сходятся в узел пути силы, судьбы и воли. Наш разговор означает, что я оттуда не вернулся, но это не значит, что туда нельзя дойти. Кольцо – это благословение и талисман, доставшееся от тех, кто хотел защитить Тару. Я не беру его с собой, ибо слишком ценно оно, а у меня есть иной ключ. Когда ты наденешь кольцо, сам поймешь, что с ним делать». Если посланец его посмел явиться сюда, значит древнее зло окрепло настолько, что его адепты готовы к бою. Времени почти не осталось. Ты должен отыскать избранницу до рождения монстра, уничтожить его и надежно укрыть мать. Еще лучше, если она станет твоей союзницей. Вместе вы проторите путь к сердцу силы, который не нашел я. И да сопутствует тебе удача. Прощай, мой неведомый друг и преемник. Возьми». Призрак, но как же он реален, протянул Роману руку. Барт, сам не понимая того, что творит, сделал шаг вперед. Он снова ощутил пожатие живых горячих пальцев и тяжесть какого-то предмета. И опять, как в давешнем сне, те же умоляющие слова, слышные только ему. «Верь мне! Прошу тебя, верь!» Затем ослепительная вспышка, и все. Наваждение исчезло. Вот он, храм, тускло озаренный несколькими догорающими свечами. Черное выгоревшее пятно на полу, где упал господин Поррок, и искорчившаяся фигура Амброзия, стиснутого мертвыми руками. Эльф медленно приходил в себя. Рядом стояли соратники. Мелькнула мысль, как-то он будет объяснять случившееся. Объяснения не потребовались. Феликс, Добори, Парамон и Ласло с Рафалом молча преклонили перед ним колени. «Вы что?» – оторопело прошептал Роман. «Мы не поняли, что говорил тебе великомученик Расти», — отозвался Добори, — «но мы видели, как он надел тебе на палец свое кольцо. Мы видели, как сгорел один святотатец, а другой, — он кинул в сторону Амброзия, — будет судим высоким судом. Даже жабе понятно, что такова воля Расти. Мы, в конце концов, видели чудо исцеления». Теперь и Роман заметил, что Парамон совершенно здоров, а у Феликса были обе руки. «Но мы обманывали вас?» Не так уж и долго. Догадаться, что именно вас разыскивает Амброзий, было несложно. А внешность? Что ж, вы ее изменяли удачнее, чем другие. Феликс не мог убить архипастыря, это знала вся Кантиска. Добурь усмехнулся. Вот чего я не предполагал, так это того, что и святые могут за себя постоять. Доказательство налицо. Что будем делать? Вы поднимете тревогу и скажете, что вас привлек шум и огонь. Вы ворвались в храм, желая захватить на месте преступления святотатцев, и увидели то, что увидели. Вам не смогут не поверить. Но меня здесь не было. Я должен немедленно мчаться в одно место. Мы с тобой. Нет. Вы нужны здесь. Церковь не должна стать орудием врагов. Если бы не предусмотрительность Эрасти, мир был бы обречен уже сегодня. Но и так у нас мало времени. Я должен выполнить поручение. А мы, вообще все, должны готовиться к войне. Не добившись своего сразу, они возьмутся за дело по частям. «Я еду с тобой», — встрепенулся Феликс. «Нет». «Ты теперь архипастырь, избранный самим Эрасти в присутствии брата Парамона и капитана стражи города Кантиска. Ты и только ты можешь и должен довести до конца задуманное Филиппом. Следует ждать войны. И надежды, единственной, между прочим, надеждой этого мира, станут церковь и герцог Рене Аррой Эланский». «Когда начнется война?» «Не знаю. Но не начаться она не может. Существа, способные порабощать души, в ближайшее время соберут армии и бросятся на нас. Только мы стоим на их пути. Остальные ошалели за столетия покоя, разжирели, перегрызлись между собой и не верят, что на свете есть что-то ужаснее преуспевающего соседа, затмившего тебя в количестве золотых побрякушек и красивых любовниц. Церковь должна объяснить людям, что надо быть готовыми ко всему. Надо начать охоту за оборотнями, пока те не вышли на охоту сами, а меня ждет дорога». «Не дорога, а дороги», — мысленно поправил себя эльф. «По меньшей мере три. Убежище, Таяна, последние горы». Пока Добури отдавал приказания стражам, Роман попытался рассмотреть кольцо и замер, завороженный темными глубинами камня. Эльф не мог понять, что собой представляет эта вещь и на каких тропах своих немыслимых странствий обрел ее Эрасти Церна. Возможно, ему еще предстоит открыть тайну кольца. Открылась дверь и вошел Добури. «Все в порядке. У ворот тебя никто не увидит. Ну что ж, еду».